а то скажешь слово, и мой белый нож покраснеет от твоей крови. Фэнзе, уже сидевшая в коляске, с возмущением сказала Дзяжуну: «Почему вы не расстанетесь с этим дебоширом? Как вы его терпите? Ведь если узнают родные, друзья, они станут смеяться над вами и говорить, что у вас в доме нет никакого порядка». «Совершенно верно», — поддакнул Дзяджун. Видя, что Дзяо Да уж слишком разбушевался, несколько слуг набросились на него, свалили с ног, связали веревкой и хотели тащить на конюшню, Дзяо Да разъярился еще больше, помянул крепким словом самого Дзядженя, а затем стал кричать, что пойдет в храм предков оплакивать своего господина Нингогуна. Он, наверное, и не представлял себе, что могут народиться такие скоты. Воры, снохачи распроклятые. Ваши бабы ваших же малолетних братьев подкармливают. Думаете, я не знаю? Только если сломалась рука, вы прячете ее в рукаве. Тут уж он стал выражаться совсем неприлично. И перепуганные до смерти слуги поспешили туже затянуть на нем веревки, а чтобы заставить его замолчать, набили ему в рот земли и конского навоза. Фэнзе и Дзяджуну все было прекрасно слышно, но они делали вид, будто ничего не слышат. И только Бао Юй, сидевший в коляске рядом с Фэнзе, не вытерпел и спросил: «Сестра, ты слышала, он говорил, снохачи? Что это такое?» «Не болтай глупостей!» — прикрикнул на него Фэнзе. «Старый хрыч напился и несет всякую околесицу. А ты не только прислушиваешься к его словам, но еще начинаешь расспрашивать, что да как. Вот погоди, расскажу матушке. Посмотрим, погладит ли она тебя по головке». Перепуганный Бао Юй стал упрашивать ее молчать. «Дорогая сестра, я больше никогда не произнесу этого слова», — пообещал он. «Вот и хорошо», — смягчилась Фэнзе. И чтобы окончательно успокоить Бао Юя, добавила: «Когда вернемся домой, сразу расскажем бабушке, что мы пригласили Цинь-Джуна учиться у нас в школе. Пусть она пошлет кого-нибудь сообщить об этом учителю. Для нас сейчас это самое главное». Пока они разговаривали, коляска уже вкатилась в ворота дворца Джунго. Кто хочет знать, что было дальше, пусть прочтет следующую главу. Глава 8, повествующая о том, что видел Бао Юй на золотом замке и как Бао Чай узнала о чудесной яшме. Между тем, Бао Юй и Фэнзе возвратились домой, навестили старших, а затем Бао Юй рассказал матушке Дзя, как ему хотелось бы устроить Цинь-Джуна в домашнюю школу, ибо тогда у него появился бы друг и товарищ по учению, который ему подавал бы пример. Он искренне восхищался характером и манерами Цинь-Джуна, который, по его мнению, вполне заслуживал того, чтобы его любили и жалели. Фэнзе, со своей стороны, желая помочь Бао Юю, добавила: «Цинь-Джун как-нибудь придет вам поклониться, бабушка». Матушка Дзя осталась очень довольной этим. Фэнзе воспользовалась моментом и пригласила ее пойти посмотреть спектакль, так как матушка Дзя, несмотря на свой преклонный возраст, увлекалась театром. Через день госпожа Ю тоже пришла приглашать матушку Дзя, и та, взяв с собой госпожу Ван, Дай Юй и Бао Юя, отправилась во дворец Нинго смотреть представление. В полдень матушка Дзя вернулась домой отдыхать. Госпожа Ван, любившая покой и тишину, не приминула последовать ее примеру. После их ухода Фэнзе заняла место на главной циновке и, ничем больше не стесненная, от всей души веселилась до самого вечера.